那是十年左右， 你农 农 牧 牧 业农民， 不是， 啊，就是我们说的有些事儿不是在我们自己写，嗯，在自己写，农村是，啊，现在大家不知道你是啥，一直在补，你是不是确定是有劳动？嗯，嗯，嗯。 你什么没听见？ 嗯， 什么没听见吗？有，他不说对，他不对吗？ 那还是下，不是下，下那个三万，三万多的，那他基本都可以，就是说的是百分之多少？А чего ты дырку? Я прошу руку, там у нас юбки есть, там магазинчики раньше. Ты? Сейчас? А это я все. Я вам на ты дам руку. А его съебали, блядь. М? Съебали. Слушай, ну, пол дыма, пол. Да я хуй, почему? В этом посмотри. Далее. И там сильно дверь ставили. Ну так, сильно. Скоро май. Скоро. Май, впереди поезжал. Пизда. Пизда? Угу. Хотя не залетят на мой двор. А у меня там куры, там, стреляйте на шире, этих мастер жуков. Как видел, начали жуков плохо и барами. Говорю, тут нахуй все. Не знаю. Я не знаю, что мне делать, это беда. Женщина, которая уже была, когда я слышал. Привет. И я хочу сейчас любую веревку. Какую веревку? Длинную. Какую веревку? Почему? Да? Выдумки все это, выдумки. Шевченко, знаешь, как делать это? Шевченко, все девушку делает? И да. Он и другим приезжал. А когда он звонился? Как ты на юге? Вот Египетах. Нормально. Как бы, блядь, наверное, скорее всего, не дали хуя там. Нормально, блядь. Ниже трахун, блядь. Да, охуенно. Ниже той, почему? Дисполник. Ну, сука. Ты вообще будешь, блядь. Я же Толик на гражданке. Главный клиент последний. Что-то Толик не понравился. Честно, я его как-то попробовал. И пиздой затрал. Даже бутылочку у них там попробовал. По пол-литра держишь. Там чуть-чуть хреном. Но затрал мой. Какое пойло только не играл, я бы назвал. Все пойло ты перепил дешевое. Ты тебе так порадовал? Только один раз и давно очень сходил. Я имею в виду коктейли, съеба выпили. Я сейчас так и дрочек поживаю. Самое пойло, блядь, это ВДК, знаешь? Слышал, но он что-то такое. Они даже не выглядели в мамочках, а в пластмассовых. ВДК, это вообще дикая, блядь. И в чём, блядь? Вот эти глазы, если ты ничем, что? Вот эти глазы, блядь? Минус 10, это интеллект. Ну, ты песни, да, да? Ну, пойло, блядь, блядь. Набухал и вверх. А вот это значит, я... Это, блядь, партнерет мой, как на них пошел. Ой, тоже, блядь, какая хуйня. Да, щас. Я чё, блядь, в очках я... Блядь, в тумане. И да, щас, ой! Да-да-да, мать, не надо. Вы как поперла. И как будто, знаешь, там две банки выжила, а это снег, куда ящик водки, ебал там, нахуй, на кухне. Ебаю. Давай, надо дальше. Я говорю, тут банку ебал, ебать. И ее же потом выливал в ближайшем этом. Ну, вот там банка. Не стыдно. Хороня. Ну, нахуй, типа, ты? Ты просто оборвался, блядь. Как ты эти себя гетика растишь? Все как хуя там вижу. Блядь, все очень смотрел там. Все тело горело, блядь, дергался, так ляжешь, блядь, так ляжешь и хуй. Ебаный в рот думаю, ебаный в рот пьет. Ращивал вообще пиздец. Разбили бутылку водки, пошли в магазин, назад возвращались, бутылку водки разбили. Mm-hmm. И ржом стоит вдвоем, блядь. И хуйки у нас тут. Mm-hmm. Пришли, нам сказали, за какую похуй бутылку водки разбили. Мать вам денег, иди еще за мной. Вроде дышки. Стаканы из рук плавились, что, блядь. Еле в машину уселись, там довезли там до города. Я в дверь толкаю, блядь. Выйти не могу, сядет сзади дверь. Утром. Один вылез, открывает, меня вытаскивает, так думаю, блядь, я еле стою. Пошли в кафе, там было зеленое кафе с этим. С экраном, на который проектирует там камеры клад вечером. Я пошел, эти еще пиво, блядь, выбрал, куда лезли. Сидят пиво, блядь, я смотрю, они, блядь. Говорю, я пойду плевать. Думаю, ушел за это кафе, а сам все возле экрана. Прикинь, или хуярил там не пойду. Мужик подходит ко мне, меня тряпку кидает, говорит, убирай. А я на пол нахуярил, ищу себе на штанину. Сначала выйдешь на полу, а потом заходите на чем. И хуйня, я все возле. Потом пошли в какой-то гараж. Сколько раз падали, хуй его знает. Поступили считали. Да я как наверное, плюнули штаны. Да, ладно, моя. Ну, пиздец. Да ты что? И пошли нахуй. Рака, часть. Курс сидишь? Блять, походу, да, я еще не знаю. Как мы зимой жрали в гараже, ебаный в рот, это пиздец был. История, блядь, история великая, как синие гаражи прозвали. Там один... Пьяный гаражей, смотри. А я разобралась, там их хуй, значит, 20, наверное. Говорю, же хуй за это, что за эти, блядь, бабы без зубы. Хуй пойми. Соседнего поселка понаехали. И 4 литра спирта с собой гривет их. И так. Нихуя. Эти сбегали на колонку, блядь, прямо на месте разбавили его этой водой холодной. Вот, мы начали его хуярить, блядь. А та печка была, рука была, блядь, а еще внутрь белила. Дым, блядь, нихуя не видно. Музыка какая-то играет, все пьяные, орут. Выходишь по обе стороны гаража, все заблевано. Уже падает, ехали, выходишь, падаешь, тут блевается, там блевается. Выходит просто на колени, падает, он гараже, блюет. Жрали. Закуску, запивку кончил. Плохо, начали водой просто выпивать спирт, разбавили. Потом меня хотели на носилках вывести, по носилке были. Пиздец. Так никто не внесли. Это не так все стоит, да, я смотрю. Блин, это давно. Ну, ладно. какие твои люди? Говорим? Не машем. А мы все хуй добиваем. И хуй на них. А как мы тоже в один раз в том же мире уже бухали. Пошли в спальный магазин, пьяные. Если он обратно возвращаемся, упали, стопи нужны. Этот, я свой телефон звонит, приходите, поднимите нас. Смотрим, гаража убегает в одну сторону, смотрели, никого нет. В другую смотрит, мы валяемся. Прибегает, нас подняли, дотащили, уложили, там, все остановили. Как выпускной тоже нажрались. Я глаз бы заблевал. Я выпускной нихуя. Я готов к настереть, нихуя нажрал. Зато один нажрался. Говорит, все, я домой. Все, я домой. Ладно, идите мне домой. Мы это все вызвали. А он уже, блядь, тянет его. Такси его везет. Саша только не блюет. Саша только не блюет. Только поехали к его дому. Да, хуя это в такси. Говорит, убирайтесь все, убирайтесь, блядь. Мы сейчас сбегаем, блядь, за этой запятки, блядь. Убирался. Съебались так и хуже. Только не блин. Молодец, Аля. Так ездили в Москву тоже, перевыпускные. Охуярил, целый автоп, блядь. Еще не приехал никто, блядь. Уже набревали в автобусе. Я в пакет набревал с пивом, блядь. Ну, подкладки. И ты потом не переполз. Давай. Давай, дай мне. Потом как Шамир ходил это, в очках темных, шатался. Мы еще там на этих теплоходах катались. Один проспал всю поездку, мы положили в теплоход первого. Все проспал вообще. Такая я больная. А к вечеру просто двери более-менее все искали, где уже так и нашли. Ну, сейчас гуляли с такого-то. Не было нормально. Наша выдержка чисто отделяется. Ну, это с пацанами, с пацанами. Будет чисто отделяться. Не остаться у нас. Что будет пить? Хуй, у меня уже через 3 дня. Ладно. Давай, пиво. Видите, да? Жаловаться как пиво. А, пиво. Пиво взяли нахуй. Да я хуй не знаю, что это сейчас. Собрать, не собрать. Ну, 3, короче, полтора. И еще держим порога. Как мы прям, значит, посидели на основные детки. Вот такие там изобрели, есть хуй знает сколько лет. Вот такие изобрели у нас есть, хуй знает каких лазит вообще. Тут раз звонит, нет. Приходите в пиццерию, мы тут день рождения праздновали. А если пару мы сами туда шли, пошли в пиццерию. Они уже такие вот. Всю водку там выбили в пиццерии. А там еще водку продавали. И дали со мной 5 пивов. Выпили раз, взяли еще, выпили два. Эти все равно такие сидят, и все равно эти хуйки не происходит. А я уже такой нормальный. Поехали вон, похуй, взяли такси, сняли деньги, поехали. Был день, еще часа три, может. компьютера в офисе. Ноль пять выжрали побыть, и сейчас 0,5 мы нахуй дарайся, не будем. Сильнее за самотуру. Выше из чертовки. И эти как были, так, так и остаются. Вообще ничего не происходит. А я уже хороший такой. Буквально 10 метров пошли, в палатку заходим. Шампанское покупаешь. Этот покупает шампанское, там женщина дает его назад. Говорит, это ваш подарок. И говорит, я, наверное. Она, нет, нет, я не буду. Типа, ну похуй, взяли себе. Идет по улице, бутылка шампанского, там выжили. Зашли в игровой автомат из бутылки шампанского. Тут чуть не вынули нас. Давайте быстрее уходить, чем лицо вызов. Похуй, взяли такси, поехали в следующее кафе. Там мест нету, занимаюсь для какого-то мужика. И так он пельмени жрал. Давай мы все подсядем, давай мы все подсядем, что он приспал туда. Он его себе не ставил какой-то место. Показал. Я видел, что за руку, мы всегда все быстро. Пошли опять. Что мы взяли? Мы тут пиво, что ли? Выжрали пиво еще. А, да, пиво полторашку. Мы жрали пиво, там начали что-то орать, ходить по улице. Сели в маршрутку, поехали на вокзал, денег не заплатили, нихуя. Тоже орали, там, типа, мы из милиции, мы из милиции. Пошли перепугали, себя такие. Баба говорит, успокойтесь, ребенок боится. Этот один начал руку и целовать бабе. Я расстегнулся, начал ходить. Приехали на вокзал, ждем электричку. Купил какой-то бабки цветы там парень, подарил первостречным бабам такие. Начал что-то там пиздец, ну съебались там на цветали. И электричку проебали. А не, я успел. Я успел, все трое проебали. Я уехал, они приехали на такси в наш город. Пошли еще одно кафе, там взяли шашлык и еще водки. Я въебал, а уже все, пиздец, не изменилось. Я эти еще сидели. Да. Уже там было и хуже. Ну, да, я вот насчет пива. Бля, могу, где будет? Пиздец. Вот это хорошая банка, это есть. Я всегда. Ну, блядь, знаю, пора. Там за оражами, на помойках, бухают, какой-то, блядь, шампарки, пиздец. Не, ну нахуй. Они еще тоже так делают, блядь, водяра или какой-то там дешево. Батрейный, опасная жизнь, думаешь, куда я попал? А знаешь, вот таких шампарков, особенно, все недалека. Пару этим, там стаканов выпью. Пока, ну, знаешь, держите вот так, что контролирую. Потом в постельке быстренько вот так беру свой мобильник, будильник довожу, минут через вечер там дозвоню. И, по-моему, раз звонит, я достаю, я говорю, оп, сейчас я говорю, алло. И типа там, мама, все, домой, ну все, мама, я иду. Нахуй, вот это как парка, и он говорит, блядь, там есть затянет по пиздец, все, блядь. Лежит на балу. Я сразу вижу, что за контакта. А это, у нас тут, серьезно, вот я и еще трое друзей, все. И ты Никас, Сережа, мы с которым учились. И пиздец, все. Ну, блядь, я говорю, мы если наберем пиво, то, блядь, пиздец. Пиво, нахуй. Мы так набираем, я считаю. 4,5, сейчас по полтора каждому наебало. А потом еще бегаем, если мало. И пиво мы можем вылезать сидеть. Но вот мы тогда отправимся спирт чекушечку. Разлили, ебнули. Нас повело вообще, блядь, как всем бабам представлять. И дело прожили вообще. Как выживаемость. сути, блядь. Ну, не херали, так и дела. Проебывали по праву социального обеспечения. Две пары шли, брали пиво, у камеры называлось. Оно еще не открылось, оно уже стоит, ждет, как она откроется. Первыми заходим, берем пиво, эти два старащиваются, блядь. Поели еще, попили пиво, такие хорошие, пришли, и мы там сели за косучек, там сидели. Ох. Все время проехали. А как я нажрался, блядь. Что-то мы приехали, а первой пары не было. Я думаю, ну, ну, что делать? Что делать вкусно, блядь. Пошел один. Взял килограммы сети, выезжал как 7.05. Потом еще что-то взял, тоже 0,5. Потом взял центра, 0,3 и сколько там. Я уже вообще хороший. А мне еще доклад зачитывать можно было. Никто и не. По криминологии. А тот мужик тоже выпивает, но он знает, как это делать. Я стою, язык заплетается, от меня тянется, что вы стоили. И в стороне здорово так пошатываешь, не планируешь. Тоже меня смотрит. Я их эту половину прочитал, хоть садись. Ну ты это набор. А так мы поехали на машине день рождения, вот эту на речку, пролет. Один-то водитель выпил и на пиво взял, откровенно вообще. Ну, мы пили его, пили, поехали обратно. Ну я уже хороший такой, а тут вообще не удостоил. В машине едем, прям по трассе, в окно высунуто. В меня чуть попало, блядь, вверх. Просто стекло сзади, блядь, уже не солнце, блядь. Останавливается на обочине, отмывает, хуя. Новый заедет, да. Заедет, отмывает, а? Приехали в гараж, все, они все, блядь, сидим. А говорят, что гости можно я там бухать. Да не хуй, я рассмотрю. Ну, это было давно все это, да. Да. И я сейчас буду скоро зажжёг. Я удар. Помню, когда. Первый раз. Обязательно моя. Вышел. О, как нахуяются. А наш вопрос. Вышел, никого нет. Ни друзей, ни дела. Я всегда жал, потому что ты стою в своем конце. Там четкие уступают всегда. Думаю, ну там полетят. Стреляю Владу, какую бы потом после концерта выпустить встретиться. Вот, потом все тренажат одного, все это поднял выпьем. Второго встретил, пойдем. Третьего пойдем выпьем. Четвертого нахуй. И понеслась нахуй. Потом когда еще один меня встречает, вот какой-то компакт, а там уже тёта, ебать, я хуел там. Там, блядь, даже 5 пацанов и около 10-15 девчонок в этой компашке. Вот, здорово, братан, садись нахуй. И да, вообще понеслась. Я даже потом, помню, что были. Я пил пиво, но больше не помню, что я после пива. Ну, мне подруга рассказали, что там творилось, а ты дальше было. Я, блядь, вот представь себе, я, например, к тебе лезу, да, там, девчонки, с одной. Лапаю другую, и еще вот так вот стараюсь другой за спиной разговаривать. Я охуел, когда мне вот так рассказали, ты делал. Я вообще не мог таких девчонок. И знаешь, они такой боевка, я понял, что решили запить на ночь на квартире. Я сказал, дома не заразить, пойду в другой город поехали. Мне в другой город попали, там живут. Даже двое, а есть в другой город. До этого договорились, надо выжать со сцены, попробовать со сцены. Мы взяли денег, пошли, сколько мы здесь купили, 900 рублей, что ли? Ну, недорогой. Сравнительно. даже на покупку их взяли. Ну, а в центр взяли и решили горки 250 дней. Тоже я принесли, что там не потянет. А в центре 7 градусов, понимаешь? Ну, салат, там, хуячик, всякие. Ну, и сели, и жрем, жрем. Ну, нормально тут идет. Ну, там сделают сахар, там, на вилочке влезают, не забивают, ничего там так хуяет. Хуя. Вообще там жарилось. Пьем, пьем, пьем, пьем. И все, меня уже начинает. Я еще водочки выпил, пару стопочек. И побежал в туалет, блядь. Весь салат выхуярил, блядь. И потом сел вот так вот. Там на точку смотрел вообще. Ну, вообще снесло. А было это всего, я хуй знает. 2 часа ночи. И меня что-то вообще нахуй. Что-то не знаю. Попутало меня пиздец. Один парень ушел, я от того убежал что-то. И пошел пешком в свой город. Километров 7, наверное. Нет, ты не. Все равно шел по трассе. Там машины выезжали. Я иду по обочине. Чуть не шину там. Короче, прихожу только в город в родной. Там первые электричек побежали. Часа 4, что ли, значит, полпятого. Шел, думаю, пись охота, пиздец. Пришел, блядь, блевать тянет, блевать нечем. Плюю, еще дошел до колодки, там нихуя не течет. Пошел домой, мне посвящение милицию. Милиция хотел встретиться. Пришел, ноги болят, недели болели ноги. Всего трясет вот так вот, блядь. Нажрался из вас все это. Я тогда сколько? 2 рюмочек хватило. Ну тоже нам как-то вот так вот. Сидит с компашкой. Тоже. Не, у меня вот братан как раз. Говорит, угощайся вот этой хуйней. Ну что за хуйня? Ну да, Стэн. О, интересная штука. И там нам девушка делала, что прилично, что там зажигалось, четко там держали, сколько там нужно, несколько секунд, минутку. Потом как вдуваешь, так она резко вдуваешь. Потом, не, даже как там, как-то накрываешь этими парами. Потом так вот, это, держишь эту хуйню, чем отрывал. Потом вот так закрываешь, а вот этим вот, залюхивать этими парами надо. Ну, блин, там пиздец сложная система. Я охуел, короче. Я где, короче, таких рынок ебал, занюхал. И все, нахуй. И, блядь, знаешь, не блевал ничего. Ну, там, зазиры, что-то сдалась. Красивый пиздец. Сидел. И, блядь, говорит. Брата! О, понесло! Да, я пошел. Куда? Не знаю. Надо идти. Не знаю, куда, блядь. По всему городу бродил. Потом прихожу и пытаюсь к этому же ресторанчику. Прихожу в ресторанчик, а там же смотрят братан. Я же так иду, это безумный нахуй. Ну, братан, я не нашел туалета. Куда ты меня отправил? Ты на медицине был? Не помню. Помню, как мы тогда видели. Ты говорил, поезда ездили, сердце ездило. Он говорит, нихуя, ты аж на станцию, а там на станцию идти пешком, блядь, раз два. Я охуел. Пиздец, там рассказывал тоже. А как он меня слушает бар вообще? Открылся там, слушай, бар в нашем городку. Мы болели Датаном, его другом сразу же туда. Но они как первые там были. Вот. Братан говорит, мне понравилось. Поехали, братан, ты ко мне. Гостишка этой сушки идет. Ну, тогда давай. Надо попробовать сушить. Я уважаю. Так. Восток. Ну, блядь, пришли, там мы нахуй приперлись. четыре чувака, во всех черных нахватил, черные очки. Братан сразу, ну, я подвигаюсь в этом киманоге. Тетка, вот он сидел, продается, да, я тоже говорю, пришла. Кланяться, я говорю, юх ты, конешо, а он говорит, что ты тоже позвонился, тоже уважал Росток. Говорит, Толик, да, нам, братан, говорит, нам и вот тот возле этого, а там тачек этот из-за рыбочки. Вот и все, может, и садиться. А, блядь, что знать, да, кстати, Толик, ебучий, блядь. Кто у нас больше, кто за историк? И по дружечке там, ну, блядь, сели, пойдем лотоса нахуй. И им ждем. О, ну, блядь, эта шакая подходит, ну, тут другая, да, уже. Это, блядь, если полотенчик, то есть коньшуа, то есть лекарство. И там, братан, говорит, сразу сушим. Говорит, порция там, три кусочка таких. Ну такие сразу ровные глаза, нихуя себе, думаю. Братан говорит, на меня спокойно, Костян, все будет нормально. Да, это три порции, наверное. И эти, блядь, нам предлагали, короче, встать. А мы взяли водяры. А надо было сразу, я тоже хотел попробовать встать, но не встать, блядь, пиздец, дорого стоит. Наша водяра, блядь. 20 рублей деньги. Ну давайте нахуй дринку, блядь, водя. Ёбнули. Я с этими тремя сюда зачем сразу. Сидим, ждем, блядь, прихода. Ну эти там болтают, чуть не болтают. Ну это же здесь там. Длинная эта хуйня. Рынкается там. И, блядь, не скажу, сюда я остановлю, кстати, пока еще. Блядь, я это такое. Не, ничего такого, блядь, сидим. Я чувствую, что завтра тут в животе будет. Так, будьте, блядь. Я думаю, ты, блядь, что там надо? Я раз сижу, думаю про себя, блядь, ты это хуйня, через оттуда или оттуда пойдешь, это пиздец. Действительно. Я, знаете, еще вот перед этим, блядь, вот первые пульки прошли, я, блядь, расчувствовал сразу. Брон, только смотрит на плечо, как там, вот такое. Девушка, а скажите, я вот и привычки, типа, сожрал, и гусмяры ваши рыбы-то, я сверлой, да, ебаный. Меня не попрет куда-нибудь наружу, на стенку вытаскивать. Не-не-не, все четко сделано. Минут 30, так спокойно, булькать, говорю, братан, чисто я соптил, да, пуля рядом. Второй пши, пускай. Такой пропаной, да ты здесь. Нахуй ее просто. Хотя я там сидел. Ну, 50. Все пускал. Пускал. Только, бля, говорит, все. Стану. Опять. Пропустим. Вот такая суша, я пробовал тоже. И все, да, я смотрю. Как мексиканцы пробовали, ёбана жизнь. Пицца мексиканская обычно, если я эту сушу съел, у меня рот взял, как полторашку ебал. Обычно так хуйня. Сижу, один так, а второй так. Нормально. Была игра. Не надо. Мама, как мне был привет на компьютером? Да, сейчас мне не улажу. Только я был на 2 месяца. Только появились как эти ёбаные игры нахуй. Супер вещь. Провизионный потом поезжает. Синий. А теперь я. Ой, компьютер, ёбаный, блядь. А у меня еще первая ручка была там шик. Я ее играл. Потом играл пульку параллельно. Я ее включал и включал сразу параллельно этот. Москва. Потрогать, ничего не сделать с ними. Все, да, я думаю, звоню пацанам, говорю, вы где? Мы гуляем, там, идите меня на связь. Иди быстро. Можно ли надо идти в стак, наверное? Я в стаку ходил. Вообще один из 15. Ничего писать. А что делать? Так время быстрее. А, ну, да, тоже. Знаешь, кратче, даже каждый день был ёбан в рот. Мы за счет смерть дежурили. Днём мы спали, батареи, блядь. Подходили в ночную. Там наш шерсть уходила, мы предлагали до 12 спать и предложить. Я только имею. Днём спали, 6 часов 6. Там туда-сюда завтрак, хуё моё, в 9, там, в 9-10 часов ходим на батальон, приходим. Пришла на прилёт, человек не будет заниматься. Все время спим, до 5, до 6, ходим, и так каждый день. Спали днём, по всей очереди держу. Сейчас пухаем, блядь. Поддельный, ёбаный в рот. Да. Да. Я не знаю. Мне интересно. Я верю, что не втухает. Да вот вы нахуй. Такая хуйня. Это передача. Это единственное время, которое я лучше раздавать привет, я буду стараться забывать. Не буду нахуй вспоминать эту роту. Всем пацаны говорят, Максим, приедешь ко мне в город? Нахуй ты мне нужен, блядь. Брата, вот теперь забыть тебя, да? Твою жизнь начать нормально. Ты будешь нахуй, ты же себя будешь. Я запомнил, вон, выйду сейчас. Через ворота, через кипота, все нахуй забудут, если это моё. Уже они мне нахуй не нужны. А всем пацаны, кто отслужил у меня там еще, военные там селе, все говорили, армейцы, дружба, там научатся. Ну, блядь, все я не так. Не, у меня есть, конечно, почему-то друзья нормальные, которые, блядь, хуже, вспомнить, блядь, на Волжанке. Не этих, своих профилов. Хотя драйвера, блядь, можно. Ну, нормально, пацан, блядь. Нормально, сижу, нормально, шо. А ну, ты брал мою там? Салат. А вот там, сапфир. Ты вот же, когда выступаешь. Африна, завтра 25-е. Первую полетела, вторую была Лехова, была третья Кузнецова. Кузнецова, да? 26-го. Первую золотых, вторую Савкина, третью. Завтра золотых первым? Завтра полетела первым. А, золотых 26-го первым. А в третью ты видел. А золотых когда завтра? Во вторую? Да. А послезавтра в первую, да? Да. О, блядь. Вот ей надо сейчас доказать. Это значит, это она будет повторять, это после двух. Май, специально нихуя. Май, июнь, ёбаный в рот, и все нахуй. И домой. Ёбаный в рот, как же протянуть? А где моя с вами? Чёточка? У тебя есть писать? А вообще? Например, вот сегодня апреля.